Уже через несколько минут Мелани, завернутая в банный халат, наблюдала с высокого табурета гладильщицы, на которой ее усадили, как мадемуазель Дюруа и целая бригада горничных превращает ее платье в лоскуты. Вскоре ножницы в их ловких руках обрезали с платья все лишнее, усеявшее пол. На месте монашеского нагрудника на китовом усе, притянутого чуть ли не к ушам широкой крахмальной лентой, появилось скромное квадратное декольте. После этого Мелани предложили примерить плод совместных усилий. Ее белое шелковое платье было не узнать. «Прощайте, помпоны, узелки, оборки!» Остались только кружевные вставки. Без них было не обойтись. Все вместе, перехваченное на талии широким атласным пояском, теперь отличалось очень шедшей Мелани простотой, возможно, даже излишней. Мадам Дюруа критическим взглядом обозревала содеянное. Когда вернулся дедушка с большим ларцом из синей кожи, прибежавшая за ним следом горничная с букетиком бледных роз в корзине, украсила этими цветами девичью талию. «Закрой глаза», — приказал дедушка. Мелани почувствовала на своей шее что-то гладкое и холодное. Вдруг зашептались вокруг. Чьи-то легкие руки занялись ее волосами. До слуха Мелани долетел нежный смех мадемуазель Дюруа. «Вот теперь другое дело!» Мелани не удержалась и открыла глаза. Из зеркала на нее глядела незнакомка в ожерелье из пяти рядов изысканных розовых жемчужин, перемежаемых бриллиантами на высокой ее тонкой шейке. Длинное драгоценное колье свисало до пояса, где терялось среди цветов. В ее поднятых шелковистых волосах играли в прятки маленькие жемчужины и алмазы. От этого зрелища невозможно было оторваться. Глаза Мелани превратились в две пылающих звезды. «Неужели это те самые знаменитые бабушкины жемчуга, которыми моя мать давно мечтает завладеть? Никогда они не будут ее. Я отдаю их тебе. Это мой подарок по случаю твоей помолвки. К свадьбе будут другие драгоценности». Растроганная щедрым подарком и счастливая от мысли, что Франсис будет покорен ее красотой, Мелани бросилась на шею старику, раскрывшему ей объятия. «Да чего же ты хороша!» — гордо проговорил он. «Пойдем проверим, что на это скажет твоя мать», — добавил он со смешком, предвкушая удовольствие. Альбина его не разочаровала. Наоборот, ее сияние при виде дочери разом померкло, как задутая свеча, после чего она не произнесла за весь ужин и трех слов. Кокетка сидела, уставившись в свою тарелку, и отрывала от нее взгляд только для того, чтобы уставиться с нескрываемой алчностью на грудь дочери. В беседе она не участвовала, зато дядя Юбер заливался соловьем. Ему подпевали родичи жениха, виконт и виконтесса де Рессон, так восторгавшиеся происходящим, что одно это заслуживало упоминания в газетной заметке. Виконт, служивший по дипломатическому ведомству, имел длинную худую физиономию с седыми усами а-ля Франц Иосиф и монокль, черный шелковый шнурок которого перечеркивал ему щеку. Страстный любитель политики, он разглагольствовал обо всех недавних соглашениях между Францией и Италией, задуманных как секретные, касавшихся нейтралитета Марокко и Триполитании. Виконтесса, маленькая и худенькая, с отлично уложенными серебристыми волосами, была одета в черные кружева, и на ее подпертой корсетом груди красовались многочисленные изумруды, достойные внимания даже безутешной Альбины. Специальностью виконтессы были великосветские сплетни. Она поведала о волнении в свете, в в связи с предстоящим открытием памятника Бальзаку. Говорят, Роден вылепил его обнаженным, вот ужас. О последней супружеской размолвке между Бонни де Кастелане и его американочкой, о большом костюмированном бале у Фошье Маньянов и, главное, о состоявшейся накануне дуэли между маркизом Дионом, депутатом-роялистом, и его коллегой-социалистом Жеро Ришаром, заработавшим в результате царапину на правой руке. Неукротимая болтушка. Она попыталась вернуться к теме происшедшего еще весной громкого развода принца Монако Альбера со второй женой, американкой Элис Хейн, вдовой герцога Ротшильда. Однако Юбер со смехом высказался против обсуждения развода на ужине в честь помолвки. Сплетница великодушно уступила и тут же перевела разговор на новые выходки Сары Бернар. Дядя Юбер отвечал ей с присущим ему остроумием. Дедушка беседовал в основном с ее супругом. Оливье Дербле, чрезвычайно элегантный, в костюме прекрасного покроя, тоже иногда вставлял словечко, что делало его приятным собеседником, а фрейлин, приглашенная по желанию деда, была тише воды ниже травы, зато производила благоприятное впечатление. Синее атласное платье было украшено, естественно, ее любимыми незабудками. Ела она за троих. Франсис тоже помалкивал, сказав Мелани комплимент по поводу ее красоты и изящества. Он больше не произносил ни слова, слушая других и время от времени поворачиваясь к невесте и одаривая ее улыбкой. От его улыбок у девушки всякий раз случалось учащенное сердцебиение. Когда подали десерт, императрицу и персики кардиналы, виконтесса де Рессон издала смешок. «Похоже, дорогой месье де Пре-Мартель, вы решили бросить вызов нашему ужасному правительству. На вашем столе сошлись трон и церковь. Мерзкий комп лопнул бы от злости. Если бы мне потребовался такой результат, мадам, то будьте уверены, я оставил бы вас без десерта, а оба эти блюда отправил бы руководству совета. Черт бы побрал этого субъекта, из-за которого наш президент Лубе не спит ночей. Выпьем за его неудачу». Охотно, но немного погодя. Первый тост положено произнести жениху. «Вам слово, дорогой Франсис!» Молодой человек послушно поднялся и вынул из кармана белую шкатулку. Открыв ее, он повернулся к Мелани, ставшей почти такой же розовой, как ее жемчуг. «Мадемуазель, прошу вас даровать мне с разрешения ваших близких огромное счастье и честь презентовать вам это обручальное кольцо, принадлежавшее моей матери. Прошу вас носить его впредь, как залог обещания, которое должно нас соединить». Девушка подняла на него влажные глаза и с легкой дрожью протянула левую руку, чтобы он украсил ей безымянный палец старинным кольцом с огромным бриллиантом с редким розовым отливом, а потом прикоснулся к кончикам ее пальцев легким поцелуем. После этого все поднялись и по сигналу старого Тимоте вместе выпили за помолвку, содержавшую как будто всемыслимые гарантии будущего счастья. Дальнейший путь лежал из-за стола в гостиные, где с минуты на минуту должны были появиться гости бала. До поздней ночи на зеркальном паркете не прекращались танцы. Редкая встреча трех замкнутых мирков парижского света, аристократии, финансистов и высшего чиновничества. Все женщины были красавицами в великолепных нарядах. Мужчины стремились перещеголять друг друга элегантностью. Ценнейшие драгоценности высшего света мерцали в льстивом освещении сотен свечей в больших хрустальных люстрах. Дедушка не выносил электричество, утверждая, что оно любому лицу без всякой жалости прибавляет лишний десяток лет. Кружась в объятиях Франсиса под нежную мелодию английского вальса, Мелани невольно косилась на свою поблескивающую ручку, лежащую на плече у кавалера, и думала о том, что никогда не забудет этот вечер, даже если доживет до 100 лет. При этом девушку не оставляло опасения, что все это сон, и она не смела закрыть глаза, чтобы подчиниться очарованию музыки, из страха проснуться в своей постели от негромкого похрапывания фрейлин, у которой были нелады с носоглоткой. Все происходившее казалось ей невероятным, ведь если хорошо подсчитать, то всего каких-то 2 жалких месяца назад она, мокрая насквозь, свалилась с дерева на голову снисходительно улыбавшемуся красавчику. «Держу пари», — зашептал он ей в самое ухо. «Вы вспоминаете вечер у миссис Хьюз Хеллетс?» «Вы правы», — согласилась Мелани. «Очень жаль, что она не смогла быть здесь сейчас. Она переезжает из Динара в свои апартаменты в Риц только после официального начала зимы. Но я уверен, что она за вас радуется. Ведь вы счастливы, не правда ли?» «Да, если то же самое можете сказать о себе вы. Надеюсь, у вас нет в этом сомнений». И сильнее сжав ее в объятиях, он закружил ее под звуки музыки, вызвав аплодисменты присутствующих. У девушки уже шла кругом голова. Ей трудно было избавиться от мысли, что лучше было бы слышать от него нежные словечки, чем помогать ему в демонстрации виртуозности. И потом, почему он сказал: «Она радуется за вас, а не за нас»? Она постаралась прогнать тревожные мысли. Если подвергать придирчивому анализу все речи Франсиса, то помолвка превратится в ад, а замужество вообще не произойдет. Не лучше ли довериться Иоганне, сказавшей ей после дружеских приветственных объятий: «Ты такая везучая! В Париже не сыскать девушки, которая тебе не завидовала бы! Нынче вечером ты настоящая принцесса!» «Принцесса? Может, это бал Золушки? А ее дед играет роль феи крестной?» Это ощущение стало еще острее, когда, вернувшись домой, Альбина де Пре-Мартель, урожденная Пошон де ла Крес, заявила дочери еще в прихожей, не успев раздеться: «Ты не можешь оставить эти жемчуга у себя. Отдай их мне. Я уберу их в сейф. Это слишком большая ценность, чтобы доверять ее ребенку». Похоже, она долго репетировала эту фразу, потому что произнесла ее скороговоркой и, договорив, облегченно перевела дух. Но Мелани не собиралась оставаться ни с чем. «Нет, мама, раз дедушка отпустил меня в них на бал, значит, он считает, что я способна их сберечь? Перестань, он наверняка думает, что ты отдашь их мне». «Дедушка не довольствуется мыслями, он отлично умеет их высказывать. Жемчуг мой, и он будет у меня. Я уже знаю, куда его положить». «Это ребячество, Мелани. Такие ценности должны настаивать бесполезно. Или, может, вы скажете отдать вам на хранение еще и обручальное кольцо? Оно тоже ценное, а еще это историческая реликвия. Король Людовик XV пожаловал его прапрабабке Франсиса, после чего его носили все маркизы де Варен. А теперь позвольте мне удалиться. Я немного утомлена. Спокойной ночи». Поднимаясь по широкой лестнице в сопровождении фрейлин, Мелани представляла себе мать, оставшуюся стоять посреди холла, с упавшей к ногам бальной накидкой. Взгляд, которым она проводила дочь, горел плохо сдерживаемой злостью. На завтра из Лашом, что на улице Руаяль, Мелани доставили ее первый букет невесты. Очаровательную романтическую композицию. Мелкоцветные розы и незабудки. В окружении белых бумажных кружев все это перевязано розовой ленточкой. Чувствительная фрейлин при виде букета не удержалась от вздоха умиления. Мелани поцеловала букет по меньшей мере 10 раз, прежде чем поставить его на свой столик. Разве бывает счастье сильнее этого? Через неделю Тимоте де Пре-Мартель, отправившийся по делам в Цюрих, бесследно исчез. Швейцарская приграничная таможня могла лишь констатировать, что в его нетронутом купе пусто. Французская и швейцарская полиция несколько недель занимались тщетными розысками. Уже успевший прославиться ученый Альфонс Бертийон, светило уголовно-розыскной антропометрии и изучения отпечатков пальцев, тщательно обследовал купе. Все безуспешно. О пропаже не умолкали газеты. Салоны бурлили в ожидании очередных номеров «Фигаро», «Голуа», «Энтранзижан», «Матен», «Круа», «Солей» и даже, правда, интереса к этой газетенке полагалось стыдиться, «Пти Паризьен», чьи репортеры и хроникеры давали волю воображению. Болтали, будто бы президент Лубе отправил финансиста с тайной миссией к швейцарским банкирам договариваться о займах. Не забывали и об анархистах. Пару-тройку из этой братьи даже посадили на всякий случай в тюрьму. О русских нигилистах, бог знает, при чем тут были они, и с тем же отсутствием логики. О социалистах, не говоря уж о враждебных Франции иностранных тайных обществах, возглавляемых молчаливыми китайцами, эмиссарами старой императрицы Ци Си, без устали мечтающей о мести. А почему бы не вспомнить зловещую мафию? Мелани ничего обо всем этом не знала, потому что близкие, видя ее отчаяние, старались ограждать ее от этого водопада нелепостей. Несчастное дитя и вправду можно было пожалеть. Она заперлась у себя в спальне, куда впускала только фрейлин, и часами просиживала у окна на низком стульчике с широко распахнутыми глазами, упершись локтями в колени, а подбородком в крепко сжатые кулаки, и молча, без всхлипов, заливалась слезами. Ночи она проводила без сна, но утро встречала с мокрыми волосами на влажной подушке. Пребывая в ужасе от подавленного состояния подопечной, которая, к тому же, отказалась от пищи и, боясь, как бы та ни решила заморить себя голодом, фрейлин потребовала врача. Тот прописал успокоительное, от которого пациентку должен был сморить сон, и легкое, но полезное питание — гоголь-моголь, мед, фруктовые соки, которыми преданная гувернантка подчивала голодающую с ложечки, как грудную. Потом она предприняла попытки ее разговорить и заплакала от радости, когда Мелани не только соизволила ее выслушать, но и кинулась с душераздирающими рыданиями ей на грудь. Кризис миновал, дитя стало понемногу оживать и задавать вопросы. Ей отвечали, что розыск продолжается, что ее дядя Юбер помчался было в Швейцарию, чтобы там попробовать нащупать путеводную нить, но, не обладая терпением и упорством, быстро вернулся ни с чем. Что касается Франсиса, то прошел не один день, прежде чем он осмелился снова увидеться с невестой, которую не в силах утешить. Поздно объявившийся в ее жизни дедушка занял слишком много места возголодавшимся по нежности сердце внучки, чтобы другая любовь могла залечить ее рану, немного унять боль. Вот все, на что она была годна. В конце концов, Альбина и ее будущий зять решили поторопить события, и уже через 4 месяца, не внемля протестом Оливье Дербле, упорно считавшего своего патрона живым и призывавшего не нарушать его волю, объявили, что в интересах самой Мелани сыграть свадьбу. Франсису, автору этой идеи, не составило труда сделать ее сторонницей мадам де Пре-Мартель. Легковесная, как птичка, она не могла смириться с тем, что в семье не осталось мужчин. Юбер в счет не шел. Ей и ее дочери требовался мужчина, способный окружить их вниманием и заботой. Это она и взялась втолковать как-то вечером дочери. Та не соглашалась и рыдала. У нее было чувство, что она отрекается от пропавшего, переча его воле. Но в конце концов даже она признала, что ждать возвращения деда значит предаваться несбыточным фантазиям. Никогда больше. Она не увидит своего ненаглядного дедушку. И вот, не вняв настойчивым уговорам Оливье Дербле, битых два часа внушавшего ей необходимость подождать еще, она перешла на сторону матери. Стоит ли прислушиваться к советам служащего, пусть даже облеченного доверием, раз сердце подсказывает, что только Франсис способен подарить ей хотя бы частицу любви, которая ей так необходима?